399. Гуру. Долг воина света – сражаться за дело света во всех условиях и при всяких обстоятельствах, и никогда не складывать оружие, ибо тьма бодрствует постоянно и всегда готова на всевозможные выдумки и ухищрения. Видите сами, как бешено и настойчиво искажают они все светлые начинания. Воин дозорный – должен все видеть и парализовать эти злоухищрения. Спросите, как? Отвечу. Силою мысли, посылая в пространство энергии, огненно нейтрализующие усилия тьмы. Так, усмотрев какое-либо отрицательное явление, можно тотчас же мысленно создать ему противоположное и отпустить этот мыслеобраз в пространство. Если он достаточно огнен, он потушит своего антагониста.